Глава 5. Мы уложили некроманта на неразобранную постель. «Уходи», — велел Дэй. «Встреть лекаря и приведи сюда», — в свою очередь распорядилась я и принялась снимать с некроманта домашнюю обувь. «И принеси на обратном пути горячего имбирного чаю с медом». Дэй прорычал что-то нечленораздельное, попыхтел пару секунд и выскочил из спальни. «Правильно. Чего сопротивляться, если я права?» «Лихо ты с ним», — бесцветно прокомментировал некромант, не открывая глаз. «Ты мне нужен живым и здоровым», — отрезала я, сама не замечая, как перешла на неформальное обращение. Впрочем, мужчина тоже пропустил мимо ушей мою дерзость. «Сам, как посмотрю, о себе не заботишься. А да и хоть и переживает за тебя, но ограниченный вояка». Чуть приподняв его голову, я положила на подушку. «Поэтому ты решила, что без тебя не обойтись?» Хоть и ровно сказал, а мне послышались ехидные нотки. Как бы не закапывал себя в могилу, а человеческие чувства пробивались. «Именно». Осмотревшись, я обнаружила в ногах ложе, скрученное в рулон одеяло, и поспешила укрыть мужчину. Разумеется, никакой печи или грелки в комнате не обнаружилось. Ладно, лето на носу. Горячего питья будет достаточно. Дверь жахнула, распахнутая со всей дури. Да и, похоже, нормально входить просто не умел. В комнату вбежал телохранитель, а за ним чинно появился сухонький старичок. Я почтительно поклонилась, узнав знаменитого лекаря Фаерина и по совместительству своего преподавателя по лекарскому делу. Седовласый маг приблизился к некроманту, и Дэй стрельнул у меня возмущенным взглядом. Ехидно улыбнувшись тени, я вышла из комнаты. «Больно мне нужно подглядывать за осмотром мужчины». «Это вы правильно, уважаемый, сделали, что положили больного в постель и укрыли», — проскрежетал за дверью голос старца. «И чаю очень вовремя, имбирный с медом». «Отлично. Как раз, чтобы разогнать замедленные токи». «Еще бы. Предмет профессора Серапиона я любила больше остальных. Это же такое чудо – спасать жизни людей». Дальше я слушать не стала и двинулась по коридору, по наитию разыскивая выход. Теперь и без меня разберутся. Если сам лекарь Серапион взялся за некроманта, точно поставит на ноги. Мне же следовало хорошенько отоспаться и заняться дальнейшим осуществлением своего плана. С утра встала пораньше. Разобравшись с делами, я собралась после обеда на базар с расчетом избежать большого количества народа. Люди, как правило, предпочитали заниматься покупками и утрясать проблемы с восходом солнца. Для меня же было важно встретить поменьше любопытные классы ушей. Однако стоило выйти на крыльцо, материализовался Дэй. «Пойдем со мной», — приказал он и зашагал в сторону хозяйской половины дома. «Что-то случилось?» — всполошилась я, догоняя его. «С хозяином? Ему опять плохо?» «Ему и не было хорошо», — огрызнулся Дэй. «А что сказал лекарь?» «Что и обычно. Магическое переутомление». «Что значит переутомление?» Я подобного ни разу не только не испытывала, но даже не видела. «Это значит, хозяин досуха магию использовал. Еще и собственные жизненные силы захватил». О таком жестком применении магии я слышала. В академии нас предупреждали на протяжении всех 5 лет учебы, чтобы мы контролировали расход сил и ни в коем случае не трогали жизненный резерв. «Он обезумел?» — ахнула я. Теперь отлично понимаю, почему некроманту стало плохо, причем настолько, что до сих пор не восстановился. Зачем ему понадобилось столько магии за раз? Армию нежити поднимал. «Не твое дело», — оборвал меня Дэй. «А что тогда мое?» Не поняла я, зачем вообще понадобилось. Надеюсь, не в качестве донора магии. Ох, о чем я думаю? Отъем магии, сказки. Да и не вошла я до сих пор в полную силу. «Приглядишь за хозяином, пока меня нет. Он сейчас слишком слаб, чтобы оставаться одному. А ты сам куда? За животворцем. В соседний домен. В нашем закончился, а нужно срочно. За корнем? Для хозяина? Конечно, для него. Что за глупые вопросы? Но кроме животворца поврежденный резерв восстановить можно отварами других трав. Нет, все другие уже применялись. В смысле применялись? Это уже не впервые некромант настолько увлекается? Разве после первого раза не понял ошибку? Все он понял. Просто плевать хотел на свое здоровье. Есть вещи поважнее. Во всяком случае, хозяин так считает. В памяти всплыли жуткие ночные крики, после которых, по словам рабов, некромант на время пропадал. Чем же он таким занимается, что потом валяется без сил? Мы подлетели к двери спальни некроманта. К моему удивлению, Дейзи затормозил и постучал. Ага, все-таки умел быть вежливым, выходит. Только со мной не считал нужным церемониться. Мы вошли в комнату, и Дэй отчитался. «Я привел ее, господин». Некромант сидел в постели и, как ни в чем не бывало, перебирал бумаги на небольшом столике, поставленном поверх одеяла. Я коротко кивнула. «И где больной, о котором толковал Дэй, вышибая из меня слезу?» «Можешь ехать», — отпустил его некромант. «А я?» «Согласна, глупо прозвучало». «А ты присматривай за мной». Некромант серьезным видом кивнул на плоскую подушку у стены, предлагая располагаться, и снова уткнулся в бумаге. «Но почему? Может, лучше мне сгонять за животворцем? Я его лучше опознаю и выберу самый качественный». «Ты выдержишь несколько часов верхом?» ехидно поинтересовался Дэй, уже открывавший дверь и собирающийся уходить. Остановился он, видимо, из-за моего вопроса. «А если кто захочет напасть на беззащитного путника, наверняка легко повергнешь преступников в бегство, размахивая косой». Я зло зыркнул на телохранителя, сегодня оказавшегося не в меру болтливым. «Но почему я?» – прошептала я одними губами, спрашивая у тени, окосясь на некроманта в надежде, что тот нас не слушает. «Смеешь пререкаться?» Рыкнул Дэй, коротко замахнувшись, и явно не собираясь меня бить, поэтому я и не подумала отшатнуться. Просто спросила. По-прежнему шепотом ответила, делая страшные глаза и предлагая телохранителю говорить тише. «Ты уже все равно знаешь про болезнь господина», соизволил таки пояснить Дэй и не подумав сбавлять громкость. «С лекарским делом пусть и поверхностно, но знакомо. А самое главное», — добавил некромант, оказывается, прекрасно наслышащий. «Я тебе доверяю». «Мне? Почему?» — удивилась я, поворачиваясь к хозяину. «Другие рабы у вас гораздо дольше служат, чем я». Судя по звукам за моей спиной, Дэй прикрыл дверь и быстро зашагал прочь. «Только ты заинтересована в моем выздоровлении». «Ага, ну да», — согласилась я и присела на подушку. Другим рабам и вправду смерть некроманта оказалась бы на руку, но не мне. Я собиралась выжать из хозяина все, что только можно, чтобы отомстить с его помощью предателям, которых я когда-то считала своей семьей. Внутри вспыхнула знакомая боль. «Не сейчас». Я привычно подавила в себе жажду отмщения. Еще не время. Я поджала под себя ноги и приготовилась долго и нудно наблюдать за читающим мужчиной. Но его быстро сморил сон. Воспользовавшись случаем, я тоже задремала, а пришла в себя из-за громкого стона. Я испуганно смотрелась, стонал некромант во сне. Подойдя к кровати, я склонилась над мужчиной. Стоит ли его будить? Я застыла в нерешительности. Больным показан отдых. Да и не навредит ли мне могущественный маг спросонья? Но тут он заметался на подушке. Рот его искривился в болезненной гримасе. А руки засучили в бессмысленной попытке защититься. Дыхание стало тяжелым и рваным. И я не выдержала. «Эй, господин, эй, проснитесь!» потрепала я его за плечо. Но разбудить некроманта оказалось не так уж просто. Видения захватили его в свой плен и не отпускали. Чего же его так мучило во сне? Решив действовать жестче, я схватила мужчину за оба плеча и изо всех сил затрясла. И у меня получилось. Жгучие черные глаза распахнулись и уставились на меня. Я зависла над некромантом, словно загипнотизированный удавом кролик. Мы играли в гляделки с минуту, после чего крепкие мужские руки в ответ вцепились в мои предплечья. «У вас был кошмар, господин», — пролепетала я, не зная, как оправдать свое нахальное поведение. От страха в горле высохло, и слова выталкивались трудом. «Я пытался разбудить вас, но у меня не выходило». Угли его глаз по-прежнему прожигали меня, вводя в состояние паники. «Поэтому пришлось так, вот...» Я замолкла, не понимая, почему он молчит и что мне следует делать. Я тихонько подалась назад, выпрямляясь. Однако некромант оказался быстрее. Уловив мое движение, он дернул меня на себя и, перекатив, уложил на кровать рядом с собой. Глаза закрылись, а прерывистое дыхание стало ровным и бесшумным. Некромант спал. Я принялась выбираться из-под рук и ног мужчины, но безуспешно. И чего он такой тяжелый? Одни же маслы. На самом деле я покривила душой. Несмотря на худощавость, в конечностях некроманта ощущались стальные мышцы. Будто он ежедневно, если не участвовал в сражениях, так тренировки точно не пропускал. Впрочем, возможно, так оно и было. Кто знает, чем он занимается днями и ночами. Я затрепыхалась еще активнее. Но некромант, будто его веса, придавившего меня кровати, было мало. Вдобавок сгреб в охапку и прижал к себе. Теперь я даже дергаться не могла. Спасибо, хоть дышать позволил. А он, как ни в чем не бывало, уткнулся мне в макушку и сладко засопел. Я возмущенно запыхтела, но надолго моего протеста не хватило. Спустя 5 минут незаметно для себя я провалилась в сон. Проснулась, когда солнце уже село. В комнате стоял полумрак, а в приоткрытое окно заглядывала любопытная луна. Я повернулась на спину, более не скованной мужскими конечностями, и посмотрела на лежащего рядом некроманта. Он не сводил с меня глаз. «Что ты тут делаешь?» — спросил без тени любопытства или раздражения. Впрочем, его неизменно ровный тон вовсе не означал благодушного состояния самого некроманта. Подорвавшись на месте и кубарем скатившись с кровати, я принялась отползать подальше от места преступления. Залезть в постель к хозяину — непростительная наглость. Кроме того, мамочка, только сейчас до меня дошло, что на некроманте, кроме исподних рубашки и штанов, ничего не было надето. «Это не я!» Выпалила, но тут же поняла, что прозвучало глупо. «Я не сама». «Ага, тоже не лучше». Некромант молча ждал объяснений. «Вы заснули и начали стонать». Наконец, собравшись с мыслями и взяв себя в руки, начала обстоятельно объяснять я. «Кажется, вам снился кошмар. Я хотела вас и разбудить, но вы схватили меня и придавили. А потом я тоже заснула. Простите». Я повинно опустила голову. Биться лбом о пол и кричать, что заслуживаю строжайшего наказания, не стала, прекрасно зная, что некромант все спустит с рук. Так и вышло. «Который час? Я голоден. Принеси что-нибудь». Велел он и принял сидячее положение. Сон действительно лучшее лекарство. Некромант явно пошел на поправку, раз проголодался. «Сейчас, я быстро», — заверила я и с низкого старта бросилась к двери. Пока бежала, поняла, что и сама не прочь поесть. Все-таки обед был давно. Цыкнув на подававшего голос живот, пообещала себе перекус после того, как накормлю больного. Кухня ожидаемо оказалась пуста, а рабы давно спали. Пока разогревались суп и мясо, я на скорую руку поджарила омлет с овощами, достала закуски и расставила плошечки-тарелочки на подносе. Разумеется, про себя не забыла. Попутно же я то ложку одного блюда, то другого. Кто знает, когда некромант отпустит меня. А кушать хотелось прямо сейчас. Вернувшись в спальню, к огромному облегчению заметила, что мужчина успел одеться. Он сидел в разобранной постели и снова читал какие-то бумаги при освещении мага-огонька. Я поставила поднос на тумбочку и застыла, не зная, как сказать некроманту о необходимости сделать перерыв в работе. Вроде сам же хотел поесть. Но нет, уткнулся в буковки, будто кроме них нет ничего на свете. Кхм-кхм. Прокашлялась я, чтобы привлечь его внимание. Но он даже вида не подал, что услышал. «Ужин готов». Глупо прозвучало, особенно если учесть ночное время. И снова ноль реакции. «Вас покормить, господин?» С издевательски сладкими нотками в голосе пропела я. «Не откажусь», — неожиданно отозвался некромант. Он тут же сгрудил свитки и книги рядом с собой на постель, опустошив низкий столик для сервировки. «Пошутил? Разве будет высокородный маг есть из рук рабыни?» «А, наверное, так же, как и я, просто воспользовался неудачной формулировкой и намекнул поскорее накрыть ужин». Я торопливо переставил поднос с тумбочки и убрала с блюд крышки. Сделав приличествую случаю поклон, начала отступать к двери. Но хрустящий, словно ломающаяся ледяная корка на воде, голос остановил. «Ты собиралась покормить меня?» «Правда, что ли?» «Да», — растерялась я и вернулась обратно к постели некроманта. Крышки открыты. Теплая вода налита. Что он хочет? Не с ложки же его кормить? «Я жду», — поторопил он меня, сверля взглядом. Я нерешительно взяла в руку ложку и посмотрела на некроманта. Протеста не последовало. Окунула ложку в суп и поднесла к его губам. Он открыл рот. «Нет, серьезно?» Пришлось отправлять ложку по назначению, а затем и все последующие. Некромант действительно позволил себя кормить. Нежные розовые губы, мягко обхватывающие ложку, мелькающий между ними влажный язык, кадык, гуляющий по горлу синхронно с глотанием. Неожиданно представившееся мне зрелище не позволяло отвлекаться. Нагло притягивало взгляд и учащало мое дыхание. С каждой бесконечно длинной минуты мне все сильнее хотелось подхватиться и бежать. Он точно надо мной издевался.